Глава 47. Вера. Влад никогда больше не сможет ходить. От новости в глазах темно, пол под ногами качается. Спиной чувствую холод, я машинально прислонилась к стене. От прохлады немного полегчало. Он навсегда останется инвалидом, вся жизнь под откос. «За что, Господи, за что ты наказал моего сына?» Как из бочки звучит голос Анны Ивановны. «Он же такой добрый у нас, такой внимательный ко всем. Умный!» Верочка трогает меня за предплечье, заглядывая в глаза. «Не ломай свою жизнь. Ты молодая, красивая девушка. Еще найдешь себе хорошего мужчину. Вон, видишь, ты уже не остаешься без внимания». «О чем она?» «Не понимаю». Перевожу растерянный взгляд туда, куда она указывает, вижу в конце коридора мелькнувшую и через секунду исчезнувшую спину Жукова. «Она что, решила, что мы с ним?» «Этот человек был в машине, что сбило Влада», выдавливаю из себя. Он приходил сказать, что за рулем была Милана. «Что?» Всполошись она. «Это правда?» «Сережа, надо его догнать, сдать полиции его и эту стерлить Милану, пусть отвечают за то, что сделали. Бедный мой мальчик, он так страдает». Она опять залилась слезами, Сергей Михайлович принялся ее утешать. Чувствую его растерянность. Он не может решить, что ему делать, догонять Жукова или оставаться с женой. Потихоньку прихожу в себя. «Мне можно к нему?» Спрашиваю. Он никого не хочет видеть. «Даже меня? Вы сказали ему, что я здесь?» Сказала. Просил передать, чтобы не приходила. Чтобы не приходила. «Почему?» Это он от шока. Объясняю сама себе поведение ее сына. Ему озвучили диагноз, он растерялся, испугался, упал духом. Головой еще ударился. Главное, что живой, а с остальным разберемся. Медицина не стоит на месте, возможно, первый диагноз был ошибочным, надо делать обследование, искать хороших врачей. Все эти мысли вихрем проносятся в голове, придавая мне решительности и веры в успех. Я не оставлю Влада. Я ему детей обещала родить как минимум троих. «У нас свадьба в августе, а он не хочет меня видеть, потому что упал духом». «Ну уж нет. Я ему подниму. Этот дух. Я должна с ним поговорить, пытаюсь обойти Яхонтовых». «Нет», — вскрикивает Анна Ивановна. «Не ходи, не расстраивай Влада еще больше». И руки в стороны расставляет, преграждая мне путь. Не понимаю ее поведения. Я хочу его поддержать. Я нужна ему. Вера, ты не понимаешь, что случилось. Зачем тебе обуза? Не губи себя. Ты иди, иди, милая, домой, отдохни, подталкивает меня в спину. Потом сама поймешь, что так лучше для тебя. Еще недавно Анна Ивановна была мне симпатична, а сейчас я смотрю на нее, и мне она неприятна. Она же говорит о собственном сыне. Единственном. Как он может быть обузой? А для Влада тоже так лучше? Хмурюсь. Пусть он сам мне все скажет. Аня, одергивает ее муж, но она отмахивается. Для него лучше. Анна Ивановна, смотрю на нее во все глаза. Вы что такое говорите? Голос мой словно чужой. Холодный, как сталь. Если бы с вашим мужем такое произошло. Если бы он стал обузой, вы бы его бросили? Сережа мой муж. Я бы никогда. Взвивается ее голос. Влад тоже мне муж. Будущий. Я его люблю. И я его не брошу. Не надо решать за нас. Она снова хочет возразить, но не успевает. Из палаты выходит врач. Подбегаю к нему, Яхонтовы тоже. «Можно мне зайти к Владу?» «Вы Милана?» Он просил, чтобы к нему пришла Милана. «Нет, я Вера, его невеста», просаживается мой голос от горечи. «У Влада амнезия? Поэтому он требует Гаусс, а не меня?» «Нет, амнезии не наблюдается», разбивает мои подозрения доктор, тем самым делая мне еще больнее. «Но если потребуется, обследуем еще раз. Я должна с ним поговорить». Он под снотворным. Будет спать до утра. Приходите завтра в часы посещений. Скрывается в другой палате. Как так-то, кусаю губы. Неужели Влад на самом деле не хочет меня видеть? Но почему? Разлюбил? Решил, что беда с ним случилась из-за меня? Медленно разворачиваюсь. Как уйти отсюда, когда Влад остается здесь? Что мне делать дома? Вижу неподалеку лавку. Вот на ней и буду ждать, когда любимый проснется. Меня окликают. «Вера!» Оборачиваюсь. Вижу, как по коридору, расталкивая людей, бежит Елена. Ее глаза дикие, а в руках она сжимает телефон. «Я нашла!» Запыхавшись, выпаливает она, не обращая внимания на Яхонтовых. «Я нашла виновников. Моя подписчица». Она ехала сзади и сняла все на видеорегистратор. Номер видно. И лицо водителя. За рулем была Милана, а рядом с ней сидел Жуков. Она сует мне в руки телефон. На экране запись видео. Наши с Владом фигуры на переходе. Рев мотора. Удар. И за секунду до того, как машина исчезает из кадра, в боковом окне мелькают знакомые лица. «У нас есть доказательства», – вручаю телефон с видео Сергею Михайловичу. Он в данный момент адекватнее своей жены. Пока он с женой смотрит в экран, Елена вытаскивает из сумочки влажные салфетки. «У тебя тут грязь», – заботливо начинает протирать мое лицо, руки. «Это я упала. Вот люблю ее сейчас. И Сергея Михайловича. За то, что слова не сказал мне против. Правда, и за не сказал, но это другое. А его жену не люблю сегодня. Спасибо вам, девушка». Растроганно пожимает Сергей Михайлович ей руку. «Елена». «Елена Доринская». «Блогер», с деловым видом представляется она. «Пойдемте», хватает его локоть жена. «Пойдемте скорее в полицию. Пусть задержат Милану и этого, как его». «Жукова». «Ага». «Его». «Я хочу остаться, но меня практически силком уводят из больницы. Домой прихожу уже поздно вечером, пока новые показания в полиции, то все. Обессиленно опускаюсь на свою кровать. Прямо в одежде. Едва голова касается подушки, усталость накатывает лавиной, заставляя прикрыть тяжелые веки. Сворачиваюсь калачиком. «Влад», мысленно обращаюсь к нему перед тем, как провалиться в сон, «я с тобой. Я люблю тебя. Вместе мы справимся». Рука ноет.